В ложах уже чувствовалось нетерпеливое ожидание. Даже длинные пальцы леди Бланш, на которых посверкивало кольцо с сапфиром, нервно подрагивали. Она устремила взгляд на поле, стараясь отыскать шлем с золотым львом, а губы шептали молитву святому Иоанну Крестителю, покровителю ее мужа. Наконец зазвучали трубы, появились церемониймейстеры, размахивающие жезлами, а за ними на некотором расстоянии — герольды. Толпа смолкла и жадно слушала слова, выкрикиваемые церемониймейстером. Это было главное сражение большого турнира, в котором с каждой стороны участвовало по 20 самых храбрых рыцарей. Оно проводилось в честь святого Георга и короля. В конце сражения каждый рыцарь победившей стороны награждался золотым ноблем, а кроме того, самому достойному рыцарю вручался дополнительный приз — лучший королевский сокол. Начиналось сражение на лошадях с пиками, но затем могло перейти в пеший бой с единственным оружием — мечом. Чтобы пики не представляли собой смертельной опасности, на них надевались наконечники, а на мечи — тяжелое свинцовое покрытие. Рыцари считались выбывшими из боя, если с них спадали шлемы, если они теряли оружие или если они дотронулись до барьера арены. Церемониймейстер закончил чтение правил, а герольды с криком «Начали!» бросились стремглав к барьеру, потому что с обоих концов поля ворота уже были подняты. Кэтрин испуганно вскрикнула, когда 40 лошадей помчались к центру поля, как раз напротив ложи герцога. Земля задрожала, как будто началось землетрясение. Из глоток рыцарей вырвались боевые крики, от которых стыла в жилах кровь. Ложи сотрясались от ударов. Раздался ужасный скрежет металла, треск разрубаемого дерева и дикое ржание лошадей. «О, святая Мария!» — шептала Кэтрин, сжимая трясущиеся руки. — Они все поубивают друг друга! Некоторые рыцари были сразу же сброшены с лошадей, многие потеряли шлемы. Поле превратилось в колышущееся месиво щитов, ломающихся пик доспехов человеческих тел и лошадей. Она не могла узнать никого в этой массе, но тут же услышала, как герцогиня сказала с тихой гордостью: — Он все еще в седле, и его шлем не тронут. Затем и Кэтрин различила высокого рыцаря с золотым львом и узнала эмблемы на его щите. Это должно быть герцог. Он скрестил пики со своим братом Лайонелом, чья гигантская фигура была облачена в такие же черные и сверкающие доспехи, какие носил его старший брат Эдуард. Два герцога, вооруженные новыми пиками, которые принесли им оруженосцы, отъехали к дальнему концу поля и отделились от общей битвы для второго раунда. Они быстро провели этот раунд с соблюдением всех правил, и опять при ударе о щиты пики ломались. Но лошадь Лайонелла подвернула ногу, и одна из подпруг в седле разорвалась. Он отъехал поменять снаряжение, а Джон, прислонившись к барьеру арены, ждал его. Вдруг Бланш положила руку на плечо Кэтрин. — Посмотри, дитя, твои два рыцаря бьются друг с другом. Посмотри туда, вон, видишь, около герцога. Кэтрин увидела два шлема, один с ее зеленой лентой, другой с оленьей головой. Ирис, который она дала Чейни, потерялся в бою. Мужчины бились на земле, потому что в первом тяжелом бою были выбиты из седла. Они дрались мечами, и казалось, что Чейни сдает свои позиции шаг за шагом под неистовым натиском приземистого противника. Перед сражением герцог успел предупредить Роджера о намерениях Хьюга, и это позабавило Роджера. «Итак, бык разъярен? Клянусь святым Валентином, я буду рад сразиться с ним, мой господин!» Но теперь Роджеру было не до веселья. Это сражение совсем не походило на рыцарскую защиту женской улыбки, на что он рассчитывал. Удары меча один за другим сыпались на его шлем и кольчугу со страшной силой. Свинфорд держал меч, как когда-то его предок держал боевой топор. Через щель в забрале Роджер видел глаза своего противника, и в них блеск убийцы прочитал приговор — смерть. Роджер парировал удары, как только мог, но чувствовал, как кровь стучит в ушах, а сердце готово разорваться. Он оступился и упал на одно колено, и тут же по его шлему пришелся ужасный удар. Он старался встать на ноги, но в следующий момент почувствовал, как на его шее вспыхнул огонь. Свинцовое покрытие с меча Хьюга соскочило. Хьюг, ослепленный жаждой крови, не заметил этого. Церемонии мейстера, наблюдавшие за их битвой, тоже не видели этого, но герцог видел. Лайонел еще не просигналил о начале третьего раунда, и Джон с тревогой следил за Свинфордом и Чейни. Он видел, как зашатался молодой рыцарь, как брызнула темно-красная струя в том месте, где соединялись шлем и латный нагрудник. Увидел обнаженное острие меча и поскакал галопом с криком «Свинфорд, стой!». Но Хьюг не слышал, он только знал, что его соперник, наконец, ослаб и ударил еще сильнее. Джон мог остановить Хьюга ударом своей пики, но это было бы не по правилам. Всадник не мог бить пешего, поэтому он соскочил с лошади и побежал, размахивая мечом. Подбежав, он опустил его между двумя рыцарями, как барьер. Хьюг на секунду отшатнулся, а Роджер повалился на землю. К нему подбежали сквайр и слуга и вдвоем вынесли его безвольное тело с поля. Хьюг мало что видел через щель в забрале. Кроме того, пот застилал глаза. Он только понял, что перед ним появился новый противник, и повернулся к герцогу. Среди зрителей, заметивших происходящее на противоположном конце поля, пронесся гул изумления и шепот: «Ланкастер без лошади? С кем он сражается? Что случилось?» Один из церемонии мейстеров подъехал на лошади, но остановился в нерешительности. По правилам сражения любой рыцарь может заменить другого, но в действительной практике это было необычным явлением, тем более, когда это касалось члена королевской семьи. Лидеры двух сражающихся групп рыцарей могли заменять только друг друга. Но Бланш понимала, что происходит. Она встала и замерла. Ее глаза остановились на фигурах на дальнем конце арены. И Кэтрин понимала. У нее перехватило дыхание, пока она наблюдала за боем между Роджером и Хьюгом. Но этот спектакль казался ей чем-то нереальным. Он напоминал чудовищную, беспощадную битву, разыгрываемую мимами. И в тайниках своего сердца она ощущала примитивную женскую гордость, что два рыцаря дерутся из-за нее. Но когда она увидела, что место Роджера занял герцог, ее отрешенность как рукой сняла, а все ее существо охватил страх. У нее перехватывало дыхание при каждом выпаде Хьюга, и она сжималась при этом, как будто его меч касался ее собственного тела. Ее губы не переставали шептать: «Пусть он победит, Дева Мария! Пусть он победит!» И она имела в виду герцога. Это продолжалось не более 3 минут. Слепая ярость Хьюга не ослабевала. Но он не мог сравниться с Джоном Гонтом, чья холодная голова, худое, но сильное тело и рыцарские тренировки с самого детства сделали его самым лучшим рыцарем двора. Джон парировал злобные удары и ждал, когда Хьюг поднимет правую руку, а затем нанес страшный удар по латной рукавице. И меч Хьюга, описывая круги в воздухе, упал на поле. Герцог намеренно опустил меч и воткнул его в землю. Гром аплодисментов раздался со стороны лож, и король, сложив руки, рупором закричал: «Хорошо сделано, Ланкастер! хорошо сделано, достойный сын. И только теперь Хьюг осознал, кто был его соперником. Он отскочил назад, поднял забрало и еле проговорил: «Мой господин герцог, я удостоен такой чести». Джон смотрел на него ледяным взглядом. «Ты не удостоен чести, Свинфорд. Ты опозорил себя. Посмотри на свой меч». И он указал на лежащий в пыли меч Хьюга. «И ты ранил молодого Чейни в нечестном бою». Хьюг побагровел. «О мой бог, сэр, я не знал. Готов поклясться. Убирайся с поля, мы с тобой разберемся позже». Хьюг повернулся и медленно поплелся с поля. Джон вскочил на коня, взял у сквайра пику и приготовился к финальному раунду с Лайонеллом. Это был конец турнира, арена опустела, и на ней оставались лишь двое — французский рыцарь и сэр Микаэль де ля Поль, его человек. «Как прошел турнир, каков счет?» — обратился он к церемониймейстеру. «Мы почти у цели, Ваше Величество. Герцог Клэренский был впереди, но потом вы победили того рыцаря». И церемониймейстер указал на удаляющуюся фигуру Хьюга. «Но сейчас, насколько я вижу, его партия опять берет верх». Пока они разговаривали, француз прижал сэра Микаэля к дальнему барьеру, и англичанин поднял высоко свой меч в знак того, что он побежден. «Клянусь кровью Христа, мы должны сравнять счет!» — воскликнул герцог и просигналил Лайонеллу взмахом пики. Зрители затихли и с восторгом наблюдали, как два блистательных плантагенета съезжались навстречу друг другу для финальной схватки. Их ожидало не кровавое зрелище, а изысканное представление отточенного мастерства. Под звуки труб герольдов церемониальный поклон головой в шлеме, одновременный старт от линий, проведенных с обеих сторон арены, пики в точно горизонтальном положении, искусное управление фыркающими все время, норовящими отскочить в сторону жеребцами, сотрясающий воздух удар пиками по щитам противника и последний выверенный выпад Ланкастера, который ловко своей пикой расстегнул и сбросил шлем Лайонелла, оставив его висеть на шнурке у нагрудного латника. «Великолепно! Великолепно!» — кричал гордый за своих сыновей король. Джон и Лайонелл подъехали к ложе отца и поклонились ему. Герольды, выехав на середину поля, объявили, что большой турнир в честь святого Георгия закончился в ничью. Толпа разочарованно простонала. Затем герольды объявили, что награды и специальный приз самому достойному рыцарю турнира будут вручаться сегодня на празднике подвязки. «Ланкастер! Ланкастер!» — закричали сотни голосов, и Джон, довольный, вспыхнул. «Ланкастер — самый достойный рыцарь!» Впервые он услышал одобрение толпы, и неожиданно для него это оказалось приятно. Король, его отец, был, конечно, очень популярен. Эдуард, принц Уэльский, идол для них. Даже Лайонелл, этот гигант-блондин, который сейчас дружелюбно ухмылялся своему брату, всегда и всюду, кроме Ирландии, вызывал у публики восторг. Но Джон — всего лишь третий сын Эдуарда и Филиппы. Ему были глубоко преданы самые близкие из окружения, но он не обладал даром легко заводить друзей. Он знал, что большинство, особенно среди простого люда, считали его надменным и холодным. Он был совершенно безразличен к их мнению, но сейчас, под непрекращающиеся крики, почувствовал приятную гордость. Он подъехал к ложе Бланш и посмотрел на ее улыбающееся лицо. «Ну, моя дорогая, вам понравился турнир?» Он выглядел совсем как мальчишка, со взъерошенными светлыми волосами, с испачканными грязью щеками и счастливым взглядом блестящих голубых глаз, устремленных только на Бланш. Он не замечал ни Кэтрин, ни других окружавших его жену, и смотрящих на него с восхищением дам. «Вы были прекрасны, мой господин», — сказала Бланш мягко, наклонившись через парапет к нему навстречу. «Послушайте, как они приветствуют вас! Большое спасибо святому Иоанну, защитившему вас!» «О да», — подумала Кэтрин, пылко глядя на герцога. Странная боль пронзила ее сердце, и она быстро отвернулась. Бланш заметила движение головы Кэтрин. «С молодым Чейни все в порядке?» — спросила она у мужа, еще ближе наклоняясь к нему. «Я не смогла понять, что же произошло, но сэр Хьюг...» «Опасный глупец!» — проворчал Джон, и его лицо потемнело. «Я разберусь с ним, хотя все произошло из-за этой проклятой девушки». «Тихо!» — воскликнула Бланш, посмотрев с нежностью на Кэтрин. «Бедное дитя ни в чем не виновата». И только сейчас Джон заметил Кэтрин, сидящую чуть ниже его жены. Ее серые глаза с длинными отбрасывающими тени ресницами были устремлены вдаль, на растущие за полем дубы. Одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы заметить, как ее изменило новое платье. Открытое длинное цвета взбитых сливок шея и мягкая кожа груди, подчеркнутая тугим зеленым корсажем. Он заметил ямочку на подбородке и чувственную линию красных губ, маленькую черную родинку высоко на щеке, где розовый цвет кожи переходил в чистый белый цвет высокого по-детски невинного лба. Он заметил и красные грубые маленькие руки, и большое кольцо с аквамарином на среднем пальце. Ее красота была чувственной и вызывающей, яркой, как у крестьянки. И ему показалось оскорбительным, что она сидит рядом с его герцогиней. «А, возможно, вам не интересна судьба ваших рыцарей, мадемуазель Роуэт», — сказал он с ядовитым упреком в голосе. Новая волна страха охватила Кэтрин. Ее не столько поразила нелюбезность в его голосе, сколько боль от ее собственных чувств. И правда, она не думала ни о своем женихе, ни об очаровательном молодом человеке, которому еще в монастыре посвятила столько дум. Она почувствовала себя очень одинокой. Ей неприятен был мягкий взгляд глаз герцога, когда он смотрел на свою любимую жену. «Что со мной происходит?» — подумала она, повернула голову герцогу и тихо сказала. «Но я действительно волнуюсь за сэра Хьюга и сэра Роджера, мой господин. Как еще я могу это доказать вам?» Джон промолчал. В ее манерах сквозила изысканная аристократичность, хотя она и была из рода йоманов. И действительно, не могла же она побежать к палаткам, где переодевались рыцари. Он обратился к одному из своих сквайров, который только что вернулся из павильона и имел всю необходимую информацию. Он сказал, что Роджер де Чейни, хоть и очень слаб от потери крови, но скоро поправится, звезды благоприятствуют ему. Королевский лекарь, магистр Джон Брей, наложил компресс ему на рану. Сэр Хьюг Свинфорд не ранен, если не считать сломанного запястья и одной или двух костей в руке, что явилось результатом удара, нанесенного герцогом. Он отказался от помощи лекаря и тут же ушел в свою палатку. Джон и все, кто стоял рядом с ним, прослушали внимательно сообщение сквайра и одобрительно закивали. Турнир соответствовал всем требованиям. Несколько происшествий и, возможно, ни одной смерти. По крайней мере, на сегодняшний день. Каждый знал, что ранение может вызвать лихорадку и нагноение, и исход зависит от того, насколько крепок человек, искусны врачи и благоприятен гороскоп пострадавшего. «Прощайте, моя дорогая», — обратился герцог к Бланш, — «увидимся на балу». Проигнорировав Кэтрин и всех других дам герцогини, он поскакал к павильону. Нужно было наказать Хьюга за грубое нарушение правил, но весь пыл у Джона прошел. Бедный Свинфорд был, несомненно, околдован, и не мог справиться сам с собой. Кроме того, такая неистовость у бойца хоть и неуместна на турнире, но незаменима на войне. А война — это было то, что сейчас больше всего волновало Джона. Война с Кастилией. Рыцарские бои здесь на турнире бледнели по сравнению с тем, что их ожидало впереди.